Глава 25. Это были Паркинсон и Коллиер. Они были одеты в синие рабочие комбинезоны и высокие ботинки, замазанные грязью. Шеи у обоих были замотаны шарфами, с отсыревших кепок текло. У Коллиера с плеча свисала цепь. Он расслабил шарф и позвал собаку. А когда та отказалась подчиниться, подошел и пнул ее в бок, так что она отлетела в сторону. Коллиер поднял руку, и собака послушно заскулила и села. Коллиер взял ее за ошейник и прикрепил к нему цепь. Паркинсон по-прежнему смотрел на нас в упор. Вокруг его лица клубился холодный пар. В камнях среди вереска журчал ручей. По-прежнему, держа Хенни за локоть, я начал отходить назад. Однако Паркинсон сорвался с места неожиданно быстро. Он сделал несколько хлюпающих шагов по воде и схватил меня за капюшон куртки, заставив присесть, как это сделал Коллиер со своей собакой. Потом развернул меня так, чтобы я смотрел прямо ему в лицо, и слегка дернул за рукав куртки. «Куда ты так спешишь?» — усмехнулся он. Затем разжал руки и стряхнул с них воду. «Никак ты решил окунуться?» — продолжал он издеваться. Я не ответил, и Паркинсон улыбнулся. Его забавлял мой несчастный вид. Я промок и сильно дрожал. Паркинсон заметил у Хенни винтовку и забрал ее у него. Хенни не сопротивлялся, он покорно отдал винтовку и уставился себе под ноги. Паркинсон приставил ствол к плечу и сощурился в видоискатель. «Откуда она у вас?» — спросил он. «Нашли», — буркнул я. «Малость не то, что надо для такого мальчугана, как ты», — насмешливо заметил Паркинсон, глядя на Хенни. Коллиер поймал хмурый взгляд, который я бросил на Паркинсона. «Он хочет сказать, для придурка», — пояснил Коллиер. Паркинсон опустил винтовку и оттянул задвижку, чтобы открыть магазин. Хенни зарядил ее. Я заметил обойму, вставленную в ствольную коробку. Паркинсон отпустил мою руку, и я попытался отвести Хенни подальше от него, чтобы уйти тем путем, которым мы пришли сюда, предполагая, что мужчины отстанут, заполучив винтовку. Но Паркинсон быстрым жестом снова схватил меня за плечи. «Куда же это вы так скоро?» «Нас ждут?» «Да что ты!» «Мы сегодня уезжаем». «Уезжаете?» «И куда же это вы едете?» «Домой, в Лондон». «В Лондон?» «Да вы на землю-то не переберетесь. Какой уж там Лондон?» «Мы умеем плавать». Коллиер захохотал. «Не!» — протянул Паркинсон с притворной озабоченностью. «Я не хочу, чтобы вы утонули». «Послушайте», — примирительно сказал я, — «мы возвращаемся сегодня домой. Делайте с якорем что хотите, забирайте оттуда все, что вам нужно. Мне плевать, да и всем плевать». В основе моей бравады лежал страх, и я сник, как только Паркинсон засмеялся. «Скажите, какое обвинение!» — он обернулся к Коллиеру. «Мне оно не нравится. Разве мы воры?» «Не-а», — помотал головой Коллиер. Со стороны дома послышался плач младенца. Собака подняла голову. Паркинсон и Коллиер переглянулись. Плач затих. «Ну ладно», — сказал Паркинсон на этот раз серьезно. «Ничего личного. Но мы не можем позволить вам уйти. Нам нужны, так сказать, кое-какие гарантии. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, правда? Под гарантией». Я внимательно посмотрел на мужчину, и он снова положил руку мне на плечо. «Теперь так. Ни вы, ни я, Тут ничего не можем поделать. Просто вы обосрались, вот и все. Вы тут не к месту и не ко времени. Сейчас пошли в дом, там разберемся». Когда мы подошли к Фессалии, Леонард грузил вещи в машину. Там был и Клемент. Он переносил ящики и коробки. Когда он увидел нас, то остановился и окинул нас взглядом, полным... чего? Жалости? Вины? «Давай, Клемент!» — поторопил его Леонард. Клемент медленно качнул головой, прошел к Даймлеру и поставил какую-то коробку на заднее сиденье. Леонард подошел поближе и закурил сигару. Собака Койлера громко залаяла и стала рваться на цепи. Леонард бросил взгляд на Койлера, и тот, уступая, вытащил из кармана потертый кожаный намордник и нацепил его на пса. «А вам тут, должно быть, понравилось», — ехидно заметил Леонард, поворачиваясь к нам. «Прямо-таки не можете удержаться, чтобы не прийти сюда снова. Верно?» Он затянулся и перевел взгляд на Паркинсона. «Ты уверен, что это необходимо?» «Через час тут не останется от нас и следа. На твоем месте я бы отправил их обратно, когда наступит отлив, и пусть все останется как есть. Они уже пообещали, что будут держать язык за зубами. Да и в любом случае, что они могут рассказать, черт возьми? Они же ничего не знают». Паркинсон ответил ему пристальным взглядом, и Леонард вздохнул. «Отведи их внутрь, раз так», — распорядился он. «Не помню, чтобы кто-то из нас попытался бежать или сопротивляться, или сделать что-то подобное. Все, что я помню, — это запах сырого папоротника, шум бурлящей в сточной канаве воды и оцепенение от мысли, что никто не придет нам на помощь, и что мы во власти людей, о которых предупреждал нас отец Уилфрид, но с которыми мы никогда на самом деле не предполагали встретиться лицом к лицу. Это были герои из полицейских отчетов, посланники из другого мира, где люди не знают раскаяния и греха, и, не задумываясь, уничтожают слабого. Мы вошли в Фессалию через заднюю дверь, ведущую в пустую кухню. Мы мельком видели ее в первый раз. На полу стояла алюминиевая миска с собачьим кормом, который вонял так, будто лежал там месяцами. Собака Койлера обнюхала какие-то мясные кусочки и попыталась сожрать их сбоку через намордник. Где-то в доме раздался детский плач. Это был отчаянный рев, который перешел в тихое завывание. Казалось, ребенок покорился тому обстоятельству, что никто не придет, чтобы утешить его. Паркинсон открыл дверь и провел нас в коридор. «Давайте», — сказал он, кивнув головой. Я колебался, чувствуя руку Хэнни в своей руке. Он дрожал. «Все в порядке», — сказал я ему. «Мы скоро пойдем домой». Колер немного отпустил цепь собаки. Из глотки под намордником послышалось рычание, и собака опустила голову, пытаясь отцарапать нам щиколотки. «Давайте», — повторил Паркинсон. «Все будет хорошо, Хэнни», — повторил я. «Не бойся». Когда мы оказались в коридоре, Леонард, Паркинсон и Колер остановились, поглядывая на дверь, ведущую в подвал. Дверь была закрыта. С другой стороны снова донесся детский вопль. Хэнни рукой изобразил поцелуй. «Что это с ним?» — спросил Паркинсон. «Он хочет видеть Элс», — ответил я. «Ее здесь больше нет», — сказал Леонард. «А где она?» — удивился я. «Откуда я знаю? Ко мне она больше не имеет никакого отношения. Она не моя дочь. Лора забрала ее вчера домой. Не беспокойся о них. Им хорошо заплатили. Каждый получил то, что хотел». «Кроме вас двоих», — усмехнулся Паркинсон. «Нам ничего не нужно», — сказал я. «Просто дайте нам уйти домой». Леонард посмотрел сначала на Паркинсона, потом на нас. «Если бы я что-то решал, то поверил бы, что вы ничего не скажете. Но, боюсь, мистер Паркинсон думает по-другому. А поскольку винтовка у него, то я был бы склонен доверять его суждениям». «Тут, понимаешь, вся закавыка в том, — хмыкнул Паркинсон, — что ты не веришь в то, что мы можем помочь твоему брату». Он кивнул Коллиеру. «Расскажи, что эта псина сделала с твоей рукой». Коллиер разжал руку. Он уже не носил черную перчатку и медленно провел пальцем по линии, тянущейся через тыльную сторону ладони. «Все эти сраные жилы были разорваны в лохмотья», — сказал он. «5 лет без работы», — вставил Паркинсон. «Так что ли, мистер Коллиер?» «Ага», — подтвердил Коллиер. «Кому нужен однорукий водила?» «А теперь?» — спросил Паркинсон. Коллиер поиграл рукой, сжимая пальцы в кулак и снова разжимая их, а потом схватил Хенни за локоть, так что тот подпрыгнул. Он засмеялся, получив в ответ одобрительную усмешку Паркинсона, и отпустил Хенни. «У меня был рак горла», — сообщил Паркинсон, прикладывая палец к Адамову яблоку, а затем положил руку на плечо Леонардо. «Вот и у моего друга наблюдается картина полного выздоровления. Разве нет? Артрита как и не бывало». Леонард посмотрел на меня и улыбнулся. Я поначалу не обратил внимания, что Паркинсон сказал правду. Леонард больше не хромал. «Хенни в полном порядке», — сказал я. «Я не хочу, чтобы вы с ним что-то сделали». Паркинсон засмеялся и покачал головой. «Смех да и только! Как вы, святоши, можете верить в то, что нельзя доказать, а не в то, что у вас перед глазами? Тут должно быть вся столь в том, что ты хочешь видеть, а что не хочешь. Но бывает, что у тебя нет выбора. Бывает, что правда, вот она, перед тобой, нравится тебе или нет. Так что ли, Коллиер?» «Ага», — подтвердил тот. Паркинсон кивнул, и Коллиер снова схватил Хенни за руку. На этот раз он его не отпустил. Хенни сопротивлялся. Я пытался отцепить руку Коллиера и был настолько поглощен этим, что только краем глаза заметил, что Паркинсон отвел Леонардо в сторону и снял винтовку. От выстрела с потолка клубами посыпалась пыль. Пронзительный визг заслонил у меня в ушах все другие звуки. Пустая гильза отскочила и покатилась по коридору. Хенни упал на бок, хватаясь за бедро. Оно было разорвано в клочья. Паркинсон снова повесил винтовку на плечо и кивнул в сторону Хенни, корчащегося в молчаливой агонии на полу. «Придется поверить, нравится тебе это или нет, если ты не хочешь привести братца домой и калекой, и сраным придурком». Услышав выстрел, Клемент вошел в дом и замер рядом с Леонардом, в ужасе глядя на то, что произошло. Леонард заметил его ошарашенный взгляд и подтолкнул мужчину локтем. «Не стой на месте, Клемент, подними его!» Клемент попятился, но Паркинсон наставил на него винтовку. «Эй! Ты не до конца с нами расплатился, Клемент!» «Отпусти меня!» — умолял Клемент. «Я делал все, как ты просил!» «Ага, до сих пор. Но за тобой еще кое-какой должок. Мать будет волноваться, что меня долго нет. Я не могу остаться». «Тебя тут никто не спрашивает, Клемент. Хочешь снова в Хейвериг? Ты ведь знаешь, что мы тебе это устроили. Последний раз все прошло как по маслу. У тебя мозгов не хватило вырваться оттуда в тот раз. И сейчас я не вижу, чтобы они у тебя завелись. Якорь сгорит, как свечка. Местные видели, как сторож делал что-то подозрительное. Сколько сегодня тебе дадут за поджог, Клемент?» Клемент взглянул на Паркинсона, опустился на колени рядом с Хенни и осторожно перекатил его на спину, чтобы просунуть руку ему под плечи. Лицо Хенни исказилось от боли. Он плакал, как тогда, когда был малышом. Рот у Хенни открывался и закрывался, как у рыбы, вытащенной на берег. Так было и тогда, когда он упал с яблони и сломал запястье, или когда грохнулся с велосипеда и раскроил подбородок. «Я не мог выносить, когда брат плакал. Если он плакал, значит, я не мог обеспечить его защиту. Я потерпел неудачу». «Вот», — сказал Клемент и показал мне, как я должен продеть руку, чтобы поддержать Хенни под плечо. Хенни открыл глаза и посмотрел на меня, ничего не понимая, потом обмяк и потерял сознание. Клемент и я подняли его так, чтобы он оказался между нами, похлопали по щекам, чтобы привести в сознание, и поставили так, чтобы его вес приходился на здоровую ногу. Другая нога волочилась сзади, оставляя кровавый след на полу коридора. Леонард достал из кармана связку ключей и открыл дверь в подвал. Он спустился вниз, потряхивая ключами, и тогда детский плач снова перешел в крик.